И будет, и если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в Доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем, и все котлы в Иерусалиме и в Иудее будут святыней Господа Саваофа. И придут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить их, и не будет более ни одного ханания в Доме Господа Саваофа в тот день». Это время вот очень интересное. И, кстати, написано об этом времени, что как раз это будет время, которым Господь сказал, и проклятия не будет более. Потому что не будет греха. Не будет греха. А покуда есть грех, покуда плоть не искуплена, то апостол Павел предупреждал: не проклинайте, и будут сыны проклятия. Они заблудились. Помните? «Идя по щадам Валаама, сына Васорова, которого возлюбил мзду неправедную». Это какие сыны? Сыны проклятия, потому что где грех, там проклятие. Сегодня спорят об этом, так или не так, да. Плоть не искуплена, она ожидает своего искупления, так написано. И подумал, надо остерегаться этих слов, не делать то, что Библия запрещает делать. Читаю дальше. «Блаженный свят, имеющий участие в воскрешении первом». Я отсюда еще начну. «Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и будет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской». Вот здесь уже не описывается подробно. Но вот натура человеческая. Как только дьявол выйдет на свободу, начнет обольщать, опять попадут в эти сети. То есть Бог этим хотел показать, ну, то я так думаю, что без Бога мы думаем, вот если бы мы знали, то не делали бы. Но тут же вот, пожалуйста, будет наполнена славой Господней. Люди будут жить долгое время. И будут ясно знать, что есть Господь живой. Но как только сатана будет своей темницей выпущена, начнет обольщать, опять соберутся. Опять соберутся, будет то же самое. «Собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Опять придут к Иерусалиму. Но это уже не эта битва Армагеддон, которую мы сегодня говорили, читали, может, будем читать, что это через 1000 лет, еще время придет, и опять повторение, почти то же самое. Но здесь уже живых и мертвых Господь судит, а здесь были одни мертвые. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк». То есть зверь, он уже давно там, уже 1000 лет там был, и еще малое время, и лжепророк его, а он еще продолжал обольщать народы, был выпущен. «И будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Если в пришествии Христа земля просто была обновлена, помните, мы читали, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо свернуло свиток книжный, мы об этом читали. А говорит, раб и свободный бегали по земле, искали ущелья и горы, чтобы спрятаться. То там земля не была уничтожена. А здесь же, смотрите, И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места уже. Уничтожено все. И, скорее всего, наверное, будет ввержено все в озеро огненное, в геенну огненную, потому что ад и рай – это временные места. Для церкви место постоянно Иерусалим небесный, а для ада, для дьявола – озеро огненное, горящее огнем и серое, куда были вергнуты смерть и ад, и все силы вражьи. Поэтому где-то, наверное, будет такое место. «И увидел я мертвых, малых». Смотрите, если пришествие Христа будет судить живых и мертвых, то есть увидел я мертвых. Есть только мертвые. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судим были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Ну, я, допустим, понимаю, почему эта книга жизни была открыта. Чтобы показать всем, которые подвержены вечной смерти, что вас в этой книге нету. Ну и второе, будучи, что спасены люди с Израиля, будучи благочестивые люди на земле, с которым Христос будет говорить. Хотя о церкви речь уже не идет, церковь построена, сочетание произошло, а с народом израильским-то Бог продолжает свою работу, и что она еще не кончена. Вот могут быть две причины. Одним показать, что вас нету здесь, а вторым – книга жизни. Это не книга дел. Есть книга дел, а есть книга жизни, где вписаны те, которые наследуют жизнь вечную. Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судим были мертвы по написанному в книгах. То есть, наверное, у каждого есть книга дел. Книга. Сообразно с делами своими. И на это надо обратить внимание. Даже вот тех погибших Бог судит, и мера наказания будет не всем одинаковая, а в соответствии с делами каждого. Хотя вообще в ад попасть в преисподнюю, это, наверное, уже если даже самый святой грешник, то это участь такая, ну, я не знаю, незавидная. Я рассказывал, когда я захотел узнать адскую боль, помните? Что такое адская боль? Не сидеть, не лежать, не кричать, не молчать. И Бог говорит, это тебе только потянуло адом, это не адская боль еще. Это немножко с преисподней потянуло адом. Это, говорит, не адская боль. Но это то, что я не знаю, как выдержать, то невыносимо. Ну, почему так? Я, допустим, понял это. Ну, воспаление легких крупозное. Болит очень сильно, нигде места не найдешь. Знаете, бывает, когда что-то болит. Как-то поверчишь, найдешь удобную позу, и немножко легче станет. А это никак. Как ты не вертишь, она болит. Болит, кричать хочется, начнешь кричать, легкие, воздух, еще сильнее болит. И вот выбираешь, что хочешь, что делай, и кричать нельзя, и не кричать нельзя. Это вот еще не ад. Поэтому я вас не запугиваю сегодня, потому что меня тоже это не испугало на долгое время. 2 недели прошло, и все еще ушло. Так что нас не очень-то испугаешь сегодня. А все-таки, тем не менее. Это надо знать и держать во внимании. Поэтому, сообразно с делами, не дай Бог самому лучшему грешнику попасть туда. Это уже то, что невыносимо. Поэтому стоит сегодня очень хорошо подумать, оценить обстановку, поблагодарить Бога за то, что мы сегодня живем еще на земле. Вы знаете, что я не сомневаюсь, что если сегодня Господь пришел, то многие остались бы. Потому что есть грехи спрятаны, и делают, и стесняются, и не хотят, а надо будет делать выбор. Потому что будет последний раз, когда Бог предупредит, и больше не будет предупреждать. Мы как-то сегодня очень легкомысленные к этому. Ай, там где-то что-то где-то говорилось. А на самом деле, вы знаете что, есть мера благодати и для нас. Когда мы плачем, просим прощения, эта мера огромная, это безмерная. Но когда делаешь и не каешься, есть мера. И есть мир долготерпения у Бога. И однажды накончится эта мера. Поэтому, пожалуйста, я сегодня еще раз предупреждаю, чтобы не были вот такие вот невнимательные и безразличные. Это не вопрос какой-то потери чего-то временного здесь на земле. Это вопрос потери вечности, и с этим шутить не надо. «И судимы были мертвые по написанному книга, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых бывшим в нем». Вот несколько стихий названы, где гибли люди, за которыми стоят тоже ангелы. «И отдало море мертвых бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвым». Вот смерть и ад – это здесь как две разные вещи поставлены. Жертва ада – это вот те, которые сошли в преисподние живыми. Корей, Дафан, Аверон и еще кто-то. Жертва ада – самоубийцы, это жертвы ада. Они сами на себя наложили руки. Они не умерли своей смертью. Ну, кто там еще? Я не знаю, что еще такое. Но это люди, которые сами себя... Я даже не имею в виду, что своими грехами Господа, так сказать, на гнев подвигли. Но это уже смерть все равно пришла какая-то. А вот море, ад и смерть. Вот три стихии, которые отдадут своих мертвых. Конечно же, наверное, все-таки тела. Потому что духи вообще находятся в преисподней. Они не у моря, там где-то плавают вместе с телами. Тело остается там, где тело погибло, а дух отправляется в назначенное место, которое уже, по сути, заработало. Уж здесь, можно сказать, уже заработало. Но тела будут отданы. Смерти отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Смотрите, если бы смерть была такой, как люди понимают, исчез навсегда и все. Но смерть – это разделение. Это разделение. На земле смерть – это разделение духа нашего человеческого с нашим телом. Вторая смерть – это вечное разделение с Богом. Бог есть источник жизни. Поэтому смерть – это явление. Я еще раз повторяю, еще не спор, что такое смерть. Это личность или явление? Это явление. Хотя за явлением стоят личности. Ангелы забирают души. И ангел смерти есть, есть такой, который забирает души. Поэтому, как бы мы ни понимали сегодня смерть, но хочется, чтобы мы участвовали в первом воскрешении. Может быть, на земле и умирать будем, но не хочется умирать второй смертью, то есть быть вверженным в это озеро огненное, где будет вечное рассоединение с Богом, где будут мучиться день и ночь во веки веков. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Уже без 15:9, пусть Господь нас благословит, чтобы мы просмотрели свою жизнь хорошо, не были безразличны к тому, что слышим. Может быть, что-то действительно и не знаем, каких-то глубин, но в отношении спасения нашего Господь каждому из нас дал здравое понимание и предупреждение, что ничто нечистое туда не войдет, но есть возможность быть чистым через покаяние в крови Христа и жизнью по слову Господню. Да благословит нас Господь. Аминь.